Сообщение дальнобойщику. Автоматическая трансляция. Прикататься не писать номер телефона. Телефонный провод 8-911-926-41-43. 926-41-43. Повтор. А я второй путь. Да. Oui, Lilo, butta giù la pasta che è pronta. E chi è? E quel briciola, briciola. Lilo, butta la pasta che è pronta. Allô, allô.